254. По сознанию говорить, значит уже быть на высокой ступени. Различные догмы особенно вредны тем, что они дают неподвижную формулу, не считаясь с уровнем сознания. Сколько отрицаний, сколько гнева и смущения происходит лишь от степени сознания. И не только степень, но настроение сознания так часто является решающим. Довольно говорилось о вреде раздражения, который туманит сознание. Но и помимо этого главного врага нужно помнить о всех малых отвлечениях мысли. Нужно приучиться нести основную мысль бытия незатемненно. Так, когда школьные учителя поймут, что есть обращение по сознанию, тогда начнется истинная эволюция. Невозможно разделить человечество лишь по возрасту или по классам. Постоянно видим, как некоторые дети нуждаются в слове «возмужалом». И пожилые люди, иногда государственного положения, могут уразуметь лишь детские соображения. Не для таких детей Царство Небесное. Новое сознание не придет от механических формул. Так нужно уметь говорить по сознанию собеседника. Нелегко это, но составляет прекрасное упражнение для сообразительности, значит, тоже относится к огненным занятиям. 255. Огненное напряжение пространства неминуемо вызывает особое утомление зрения. Необходимо прерывать работу глаз, закрывая их на короткое время. Можно употреблять и теплые компрессы, но кратковременное закрывание глаз очень полезно. Множество условий возникают при эпохе огня. Нужно принимать во внимание при всех условиях жизни эти новые факторы. Главная ошибка в том, когда люди принимают внешние условия природы за нечто неподвижное. Правда, Луна могла оставаться неизменной для множества поколений, но, тем не менее, когда-то можно было заметить в ней существенную перемену. Лампа падает на стол однажды, но возможность этого всегда предусмотрена. Так нужно не забывать полезную профилактику в связи с напряжением огненной стихии. 256. Люди всегда оберегаются, чтобы не опрокинуть светильник. В этой заботе есть доля уважения к огню. Страх пожара есть лишь грубое утверждение уважения. Нельзя усомниться, что люди не лишены особого чувства уважения к стихии огня. Проявление этой чудесной стихии всегда встречалось с особенным подъемом. 257. Подозрение уже есть вызывание. Может быть, вызывание сознательным, но особенно беспорядочное вызывание в случае подозрений. Помимо всяких жизненных осложнений, подозрительность ведет к легкой заражаемости. Сколько эпидемий размножаются лишь подозрительностью? Кармические зачатки болезней открываются вызовом подозрительности. Страха граница почти неотличима от подозрительности. Дозорный должен быть зорок, но не подозрителен. Уравновесие создается не из подозрительности. Мужество ищет причину, но не подозревает. Потому подозрительность есть прежде всего невежество. 258. Много внимания уделяется теперь астрологии. Наконец, из стороны науки усматривают законы космические. Но можно заметить, что даже при точных вычислениях получается часто неточность. Нужно знать, откуда это дрожание может происходить. Не забудем, что именно теперь планета окутана слоями тяжкими. А такую насыщенную атмосферу могут преломляться химические лучи. Из такого небывалого положения истекает относительность заключений, То же самое замечается и в других областях. Утверждение о несостоятельности древних вычислений является вследствие нежелания обратить внимание на действительность. Люди желают, чтобы все было благополучно в их понимании. Вы уже видели, как толпа ломилась в театр, в котором сцена уже пылала, так и во всем. Правда, отрезанная голова собаки лает, но дух человека немеет. Таково неразумие и неравновесие, опасное время. Позволительно чувствовать тоску.